Я ее даже не видела. А вот вас-то я видела. Не знаю, что на меня нашло, но я оторвала ее руку от дверцы, крикнула, чтобы она оставила меня в покое, что я ее не знаю, что она меня никогда и в глаза не видела, и пусть не плетет, будто она видела меня никогда, никогда я ее не видела. Тут до меня дошло, что мой крик могут услышать и другие жители деревни. Кое-кто уже смотрел в нашу сторону, а я уехала. Вот так. Все это произошло 4 часа назад, может, чуть меньше. Я поехала прямо, стараясь думать о матушке, о чем-нибудь успокоительном, о своей квартире, например, о море, но не смогла. По левую сторону дороги я увидела станцию автообслуживания. Правда, недавно в Орли я проверила уровень горючего. Стрелка была на самом верху шкалы. Сейчас она спустилась лишь наполовину. Я могла бы проехать еще много километров, но все же я предпочла остановиться. Механик, который подошел ко мне, до этого весело болтал о чем-то с двумя автомобилистами. На нем не было ни форменной фуражки, ни спецовки. Я направилась к белому домику, сняла косынку. Помню, как под ногами у меня скрипел гравий, и особенно отчетливо солнечные блики, пробивавшиеся сквозь листву деревьев на холмах. Внутри было сумрачно, тепло и тихо. Я причесалась, отвернула кран умывальника, и вот тут мое второе «я». Мой страх, дремавший во мне, пробудился и стал кричать, кричать, кричать, что было мочи. Меня схватили сзади, да так неожиданно, что я не успела даже шевельнуться, и хладнокровно, упорно, я знаю, да, я знаю, за какое-то бесконечное мгновение я это поняла и умоляла, умоляла не делать этого, мне стали ломать руку. Автомобиль. Мануэль мог бы абсолютно точно сказать им, что это была за машина. Тендерберт. Последнего выпуска с автоматическим переключением передач. Мотор V8 в 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 120 миль. Емкость бензобака 100 литров. Мануэль имел дело с автомобилями с 14 лет. А сейчас ему уже под 40. И интересовался всем, что мчится на четырех колесах не меньше, чем теми, кто ходит на двух колесах и высоких каблуках. Читал он только автомобильный «Аргус» и рекламы женской косметики, которые лежали обычно на стойке в аптеке. В Америке он, демонстрируя свои познания, хотя бы получал удовольствие. Там вас слушают, даже если вы плохо говорите по-английски и целую вечность подбираете нужное слово. Мануэль, баск по национальности, всю свою молодость проработал в Америке, главным образом в Толедо, штат Огайо. У него и сейчас живет там брат, старший и самый любимый. Об Америке Мануэль тосковал в основном из-за брата и еще из-за рыжеволосой девушки-ирландки, с которой он катался на лодке по реке Моми во время праздника, организованного баскской колонией. В общем-то, между ними ничего не было, если не считать, что однажды она зашла к нему в комнату, а он попытался залезть рукой к ней под юбку, но она быстро поставила его на место. Когда он жил в Толедо, у него было много любовниц, в основном женщины легкого поведения или замужние дамы, и он вспоминал о них без всякой грусти. Теперь он пытался убедить себя, что тогда был слишком горяч и нетерпелив, и что если бы он приложил немножко усилий, Морин, как и другие, была бы его. В память о том празднике на реке он называл ее Морин, потому что это звучало почти как Моми и походило на ирландское имя, но как ее звали на самом деле, он позабыл. А может, она и не была ирландкой? Порой, когда вино вгоняет его в тоску, он даже начинает сомневаться, была ли она в самом деле рыжая. Дочь своей жены, девочке было 2 года, когда он стал ее папой, он тоже нарек Морин, но все называли ее Момо или Рири, даже школьная учительница, и он ничего не мог с этим поделать. Так вот, всегда в жизни и бывает. Как бы вы ни старались сохранить корочку хлеба, у вас обязательно ухитряются ее утащить. А Мануэль не любил навязываться кому-либо со своими рассуждениями, тем более клиентам. Он по опыту знал, что владелец французской машины спрашивает вас об американской лишь для того, чтобы узнать, сколько она стоит. А техническая сторона француза не интересует. Он обычно уже заранее убежден, что с этой точки зрения она не стоит ничего. Это, естественно, не относится к знатокам, но те и не задают вопросов. Они сами задурят вам голову, расхваливая машину.